Глава сороковая. В среду на работу мне нужно было только к обеду, так что была возможность выспаться. После всего вчерашнего стресса и безумной вечеринки это было как раз то, что мне нужно. Сегодня я собиралась сообщить о том, что ухожу. Так как мы решили с Игорем не афишировать наши отношения, поэтому первым делом я направилась к бесу, чтобы самой сообщить ему о своем увольнении. Больше не быть ему моим боссом. Никакой грусти по этому поводу я, естественно, не испытывала. «Илья Александрович, вы не в своем уме!» – услышала разгневанный голос бухгалтера, когда поднялась по лестнице. Я тут же замедлила шаг и остановилась, чтобы меня не заметили. Не то чтобы я собиралась подслушивать, просто не хотела прерывать чрезвычайно напряженную беседу. «Лора Павловна, не надо преувеличивать!» Голос беса прозвучал спокойно и даже немного заискивающе. «Я немедленно все расскажу Игорю Николаевичу!» «Лора Павловна!» Теперь от голоса управляющего повеяло холодом и угрозой. «На вашем месте я бы не стал этого делать. Надеюсь, вы не забыли, как я помог вашему племяннику. Если бы не мои связи, он был бы уже в тюрьме. Я вам очень благодарна за это, но то, что вы просите, это же незаконно!» Бухгалтер, судя по смене тона, очень испугалась. «Хранение наркотиков тоже незаконно. Или вы уже забыли, за что хотели посадить вашего племянника? Он связался не с теми. Глупый подросток!» Голос женщины задрожал так, словно это ее собирались посадить. «Вот, а вы, Лора Павловна, кажетесь умной женщиной. А умные женщины знают, когда следует промолчать. И я прошу вас только об этом». «Но если он узнает...» «Не узнает. Если будете держать язык за зубами и перестанете обсуждать это в коридоре. Зайдемте в мой кабинет». Бухгалтер со вздохом зашла, и дверь закрылась. «Ого, вот так разговорчики у них! Интересно, что же они замышляют? И что скрывают от Игоря? Надо скорее рассказать ему обо всем, что я слышала. Пусть это всего лишь случайно подслушанный разговор, но если в каких-то незаконных делишках замешаны управляющий и бухгалтер, то это может угрожать бизнесу Игоря или самому Игорю. Что, если бес собирается его подставить?» «Александра?» Прямо из-за угла показалась бухгалтер, и я, вздрогнув от неожиданности, едва не упала с лестницы. «Что ты тут делаешь?» «Подслушиваешь?» — явно читалось у нее во взгляде. «Либо я себя накрутила. Я же не под дверью кабинета беса стояла, прислонившись ухом. Хотя с моим диким желанием узнать подробности их разговора мне хотелось поступить именно так». «Лора Павловна, здравствуйте. Я к Илье Александровичу. Не знаете, он у себя?» «У себя», – буркнула бухгалтер, так и не сказав ничего более. Видно, передумала. Или не до того ей было. И снова я подумала, что за такие делишки у них с бесом, о которых нельзя знать Игорю. Блин, все за его спиной крутят какие-то свои дела. Интересно, это касалось всего бизнеса или конкретно этого ресторана? Даже жалко Олькиного дядю стало, не заслужил он такого. Теперь, когда я его поближе узнала, я поняла, что он не только красивый мужчина и умелый любовник, он еще и очень хороший человек, строгий, но справедливый. Удачливый предприниматель, и акулой бизнеса его тоже назвать нельзя, по головам он точно не идет. Зато его все пытаются обойти, проделывая какие-то свои аферы. Уроды! «Илья Александрович, можно?» – заглянула я в кабинет управляющего, не забыв постучать. «Сашуль, входи!» – широким жестом и не менее широкой улыбкой пригласил меня он. Выглядел бес не просто довольным, а почти счастливым. Поза расслабленная, чуть ли не лежит в своем кресле. Осталось только закинуть ноги на стол. И, зная его, нетрудно догадаться, что причина его настроения кроется в деньгах и немалых. Возможно, тех, что он собрался спереть у Игоря. Что, если обрывок разговора, который я подслушала случайно, касался денежных махинаций? Как бы еще поточнее узнать, о чем именно шла речь? «Выглядишь замечательно. Прямо вся светишься изнутри», — еще шире улыбнулся мне бес. «Спасибо», — деланно скромно отозвалась я. «Илья Александрович, я по делу». «А жаль. С такими красивыми девушками не хочется говорить о делах», – перебил меня бес и неожиданно потянулся, как сытый кот. «Ну, выкладывай уже, что там у тебя?» Я увольняюсь. Как так? Наконец-то приторные эмоции на лице управляющего сменило нормальное удивление. Тебе у нас не нравится? Может, кто обидел? Ты только скажи. С обидчиками я быстро разберусь. Посыпались на меня вопросы, как из рога изобилия. Нет-нет, тут все в порядке, и никто меня не обижал. Просто мне предложили другую работу. Проговорила я и мстительно добавила про себя, что какую работу мне предложили, он не узнает. От меня точно. «Вот как? Думаешь, где-то хостес платят больше, чем у нас?» — хмыкнул он. «А я ведь собирался повысить зарплату. Может, передумаешь, Сашуль?» «Не передумаю, Илья Александрович», — самодовольно улыбнулась я. «И я не собираюсь всю жизнь работать хостес». «Даже так? И чем же ты планируешь заниматься дальше?» «Насколько я понимаю, свой институт ты не собираешься заканчивать. Или ты решила в Ивановку вернуться?» Тут мне захотелось сказать ему, что это не его собачье дело, но я благоразумно промолчала, конечно же. Ну и вопрос его пропустила мимо ушей. «Сколько мне нужно будет отработать здесь? Я бы хотела уйти побыстрее». «Точно не передумаешь», — вздохнул бес. Видно, даже мое увольнение не могло его сегодня расстроить. Снова засветился, как медный тазик. «Не передумаю». В общем, никто не собирался меня заставлять отрабатывать 2 недели, как поняла я из разговора с бесом. Сегодня же он даст распоряжение о поиске новой хостес. Но и дело это не займет много времени. Как только примут кого-то на эту работу, я могу считать себя свободной. «Зайди в бухгалтерию, предупреди Лору Павловну, что увольняешься», – велел мне напоследок управляющий. Возле кабинета бухгалтера я остановилась и призадумалась. А не поговорить ли мне с Лорой Павловной по душам? Ведь бес точно задумал что-то противозаконное, во что и ее втянуть хочет. Пострадают оба, как ни крути. А в том, что рано или поздно обо всем станет известно Игорю, я даже не сомневалась. Сама собиралась ему сегодня же рассказать, хоть ни о чем конкретном и не знала. Но лучше уж так, чем когда уже будет поздно. Но по-любому он обо всем узнает. Лора Павловна выглядела задумчивой и расстроенной, когда вошла в ее кабинет. «Александра, тебе чего?» – совсем не обрадовалась она мне. Для начала я сообщила о своем увольнении, а потом все-таки сказала. «Лора Павловна, я тут услышала, случайно, не делайте этого, не идите на поводу у управляющего». «Что? Значит, я правильно поняла, и ты нас подслушала?» Нехорошо так прищурилась бухгалтер. «Это вышло случайно, но я слышала, что Илья Александрович вас шантажировал племянником». «Уму непостижимо!» – воскликнула бухгалтер. «Детка, ты куда лезешь? Это не твоего ума дело, и ты понятия не имеешь, о чем шла речь». Лора Павловна нервничала все сильнее, и это выдавало ее с головой. «Речь шла о чем-то противозаконном», – упрямо гнула я свою линию. «Я в этом уверена. Вы не обязаны прикрывать управляющего, быть его марионеткой. Лора Павловна, да как же вы не поймете, все тайное становится явным так или иначе. И про финансовые махинации обязательно узнает хозяин бизнеса. Это же уголовщина, и без бесов вас потянет за собой. Так, все, хватит, иди. Александра, работай уже!» Встала бухгалтер из-за стола, упираясь в него руками. Ни капли дружелюбия она сейчас не излучала. Кажется, у меня не получилось достучаться до ее сознания. А жаль. «Постараюсь как можно быстрее найти тебе замену», —